Дорогие радиослушатели, сегодня начинаем новую мысль из серии «Христология». Ее озаглавим так: «Духовная жизнь Христа». Для этого читаем из Евангелия Луки, 2 глава, стих 41-52. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Писание покрывает тайной раннее отрочество Христа. Возможно, это к лучшему, потому что за много знать, за мало ценить, говорит народная мудрость. Апокрифическая литература раннего периода христианства описывает много чудес из его ранней жизни, но апокрифы – это не принятые в канон Нового Завета Писания, и поэтому все написанное в этих книгах подлежит сомнениям и не имеет основания быть принятыми за правду. Единственное упоминание о его отрочестве читаем мы в 42 стихе, о том, что в 12 лет он первый раз по обычаю оказался с родителями в Иерусалиме. Вероятно, то, что он там увидел, великолепие храма и то, что он там услышал, пышное богослужение, чтение писаний, прекрасное пение хора, так подействовало на его молодую душу, что он ясно теперь осознал, что жизнь его с этого момента принадлежит всецело Отцу Небесному. Вероятно, это было причиной, что он теперь не держался его земных родителей, а остался в храме. Когда они с тревогой и скорби его нашли, он им объяснил, что волнения и были напрасны. Ведь ему должно быть в том, что принадлежит его настоящему Отцу Небесному. Хотя родители его и другие слушатели были чрезвычайно удивлены его разумными вопросами и ответами в беседе с учителями, они все-таки не могли понять сказанных им слов. Они рассуждали чисто по-человечески. Дорогие слушатели, читали ли мы или слышали о ком-либо, что в таком возрасте 12 лет мог обладать такой мудростью, удивлявшей ученых того времени? Если мы вспоминаем наше отрочество, что нас интересовало, о чем мы говорили дома или в школе, или даже в церкви? Как далеки мы, люди, и в нашем интеллекте и психологическом укладе по сравнению с Иисусом Христом? У него было непосредственное общение с Отцом, как читаем в Святом Евангелии Матфея, 11 главе, стих 27. Он говорил так: «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Слово «все» определяет, что и мудрость, и знание, и сила исходят в его жизни от Отца, источника всего – доброго, истинного, святого и божественного. Общество, среди которого находился Христос, оно жило в религиозной традиции, в традиции закона Моисеева, в обществе синагоги, и оно считало, что всего этого достаточно, чтобы быть праведным в глазах Божьих. Но Христос смотрел на жизнь тогдашних евреев, и в его глазах это не было все же, что требовал от них Бог – Авраама, Исаака и Иакова. Господь ожидал чистой, богобоязненной жизни, а не простой религиозной формальности. И когда Он говорил им от имени Бога, требуя святой жизни, они Его не понимали, противились, спорили и угрожали. В Евангелии Иоанна, 8 главе, стих 50, читаем так. «Впрочем, я не ищу моей славы, — говорит Христос, — есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдает слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? А пророки тоже умерли. Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава Моя – ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он – Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобен вам, лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался». На это иудеи сказали Ему: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, Я есмь». Тогда взяли камень, чтобы бросить на Него, но Иисус скрылся и вышел из храма. Иудеи считали богохульством, что Христос называл Бога Своим Отцом. А всякое богохульство должно наказываться смертью через побитие камнями. Но час смерти Христовой еще не пришел, поэтому Иисус вышел из храма, прошедший посреди них, пошел далее. Ему еще предстояло немало работы совершить среди людей. Все Евангелия от апостола Иоанна представляют нам полное откровение Христовой божественности. Если другие евангелисты описывают нам все стороны Его жизни в разных аспектах, то Евангелие Иоанна подробно показывает нам, как Божия Сына, и Он, настоящий, исходящий от Отца, открывает Его волю, Его Слово нам. В Его признании Бога как Отца столько доказательств, что не признать это за правду является невозможным или упрямым скептицизмом, подобным совершенным современным Ему евреям. Христос, однако, не заставляет насильно верить в Него, как Божьего Сына, Мессию. Об этом Он говорит так в Евангелии Иоанна, глава 12, стих 44 по 50. «Иисус же возгласил и сказал: „Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе, Слово. Оно будет судить его в последний день, ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, как сказал Мне Отец». Вот чудное, авторитетное свидетельство Христа о Себе. А принять это свидетельство или его отвергнуть зависит от решения, желания каждого человека. При отвержении Его слова и науки нужно помнить предостережение, что будет суд, и суд справедливый, где никакие земные законы, ни гениальные юристы не помогут человеку в его извинении. Судить будет слово, то есть Христово Евангелие, читаемое или слышанное человеком, или об этом было дома или в церкви, через человека, литературу, радиопередачи или каким другим способом. А Бог, любя человека, употребляет разные способы, чтобы проговорить грешнику о его спасающей силе. К мысли о духовной жизни Христа следует добавить и такую. Полное доверие Богу как Отцу. Подтверждение этой мысли находим в Евангелии Матфея, в 6 главе, стих 25 по 34. В этом детском доверии не проявляется какое-то легкомыслие или фанатизм, а вполне здравое понятие, основанное на фактах семейной жизни, отношения и доверие детей к своим родителям. Отец, разумно смотрящий на свою ответственность и по отношению к нуждающемуся дитяти, без его ведения и даже помощи сам заботится и доставляет все нужное для доверяющего ему потомка. Много мест в Писании подтверждают эту истину, что Иисус в своем доверии никогда не был обманут, никогда не был оставлен в своих телесных нуждах. Для ободрения верующих людей Он показывает на окружающую их природу, цветы, птицы и другое, и говорит, что и мы имеем Бога Отца на небесах, который видит, знает и готов помочь нам в нашей земной жизни. Будем учиться у Христа полному доверию и упованию на Бога, который является Отцом Небесным и для всех нас также.